Глава 17. К вечеру ситуация ухудшилась. Перед ужином мы вышли посмотреть, что творится в городе, и я пришла в ужас. Со всех сторон только и говорили о том, что дети разболелись. Началось все с малышей. Они слегли первыми. Те, кто постарше, пока держались, но у них тоже уже проступили пятна. Город притих. Не слышались крики или музыка. В тавернах народ быстро ужинал и разбегался по домам. Из домов то и дело доносился женский плач. Повисла гнетущая атмосфера. Лекарь не справлялся. Жаропонижающие быстро заканчивались, а толку от них не было. Он только смущенно поджимал губы и разводил руками. Темнело. Изабель осталась в комнате, а мы с Аароном как раз возвращались к ужину. Возле небольшого голубого домика в начале улицы собиралась толпа. В основном там были рассерженные женщины с красными глазами и злобно сжатыми кулаками, но к ним присоединилось и несколько мужчин. Все посматривали то на дом, то на окружающих, будто ждали, кто же начнет первым. И такой человек нашелся. Женщина, худая и болезненно бледная, подняла с дороги камень и кинула в окно. Промахнулась. Булыжник отскочил от стены, лишь поцарапав краску на досках. «Стерва!» Она подняла второй и взвесила его в руке. «Что за заразу ты притащила нашим детям вместе со своим ублюдком?» Второй камень попал в стекло на крыльце. Послышался звон, и осколки посыпались на землю. Толпа зашумела, поддерживая зачинщицу. Со всех сторон послышались пока робкие, но становящиеся все увереннее выкрики. «Тварь! Прочь из города!» Мы не вмешивались. Лишь встали неподалеку позади столпившихся людей. Для начала неплохо бы разобраться, что происходит. В дом полетели еще камни и все, что попалось людям под руку. Какой-то мужик притащил черенок от лопаты, прикинул, что бросить его не получится, и взял в руку как дубину. Ситуация накалялась. И тут дверь приоткрылась. На улицу выглянула светловолосая голова. Мама Марика. Заплаканная и растрепанная. «Что? Что вы делаете?» Ее глаза расширились, когда она обвела взглядом агрессивно настроенную толпу. «Твой ублюдок заразил наших детей!» Вперед шагнула та, что первой бросила камень. Ее голос сорвался на виск. «Почти все слегли!» «За один день! А началось все с него!» Все закивали, поддакивая. Послышались имена детей, выкрикиваемые женщинами. Слишком много имен. Аарон тронул меня за руку и кивнул в сторону дома, а сам стал пробираться ближе. Я последовала за ним. Увлеченные устроенным судом люди не обращали на нас внимания. «Забирай своего выродка и уходите из города! Духи прокляли тебя за то, что принесла ребенка не от законного мужа! Но расплачиваться должна только ты! Наши дети ни при чем!» Еще один камень ударился рядом с приоткрытой дверью. «Но Марик не виноват!» Дрожащий голос не мог перекрыть шум толпы. «Ему плохо!» Мы почти добрались до крыльца, когда мужик все же поверил в себя и кинул свою деревяшку в девушку. Та не сразу увидела ее в темноте, а потом было поздно. Она лишь замерла, наблюдая за тем, как самодельное оружие приближается к ней. Но ничего не случилось. Черенок завис в воздухе, а потом с грохотом скатился по ступенькам. «Что вы здесь устроили?» Аарон опустил руку, который только что спас девушку. Я даже не успела заметить, когда он выпустил заклинание. И среагировать тоже не успела. Народ было притих, но тот самый храбрый мужик выкрикнул: «Гнать ее отсюда! От нее в наш город пришла беда!» Со всех сторон послышались слова одобрения. «И как вы это выяснили? С чего взяли, что эта девушка?» Арен кивнул назад, где стояла притихшая Марта. «Виновна в ваших бедах!» Все зашушукались, переглядываясь. По некоторым лицам скользнула тень удивления. «А ты кто такой вообще? Пришлый? Вот и иди своей дорогой, не мешай. Сами разберемся». Арен усмехнулся. В это время зажглись фонари, осветив улицу и стоящих людей. «Я знаю, что эта девушка ни в чем не виновата, потому что это дело рук жреца». Кто-то переглянулся, кто-то задумался, а кто-то быстро сделал выводы. «Значит, она виновна!» — огласил округу женский визг. «Нечестивая тварь! Жрец наказал ее, а страдаем мы! Убить ее, гадину!» И в воздух взлетели камни, осколки стекол, палки, даже добытые кем-то в недрах карманов гвозди. Я так и не поняла, как они умудрились сделать это одновременно. Всевозможные вещи, привычные в обыденной жизни и ставшие смертельно опасными этой ночью, полетели в сторону дома. В Арена. В Марту. Я в ужасе закрыла рот рукой, чтобы не заорать. Мгновение длилось слишком долго, но я была слишком медленна. Свободная рука сделала привычный жест, губы прошептали нужные звуки. Не успевала. И все же рой жалящих предметов завис над двумя людьми. Арен изменился. Глаза налились тьмой. По коже пробежали черные нити вен. Он излучал магию. Темную, от которой даже у обычных людей мороз пробегал по коже, хотя они ее и не видели. Только чувствовали холод и первобытный страх. На улице заморгали фонари, то укрывая застывшую улицу пологом мрака, то вновь освещая удивленные лица. «Да какого демона? Кто ты такой?» — выкрикнул мужской голос, а потом послышались удаляющиеся шаги. И еще, и еще. Улица опустела за считанные секунды. Остались лишь мы втроем. «Спасибо, господин!» Когда Марта проронила эти слова, наваждение с Арена спало. Он обернулся, и лишь глубокие тени под глазами выдавали в нем темного мага. «Вы...» Девушка сбилась, а потом кинулась перед ним на колени. «Помогите ребенку!» Слезы текли по бледному лицу и капали с подбородка. «Он умирает! Я все, что хотите, отдам! Да убейте меня, только спасите моего мальчика!» Марта закрыла лицо руками и привалилась спиной к стене. Плечи сотрясались от всхлипываний. Арен присел перед ней на корточки. «Марта, вы нужны своему сыну. Ваша смерть его не спасет. А вот забота и уход могут». Он дотронулся до ее руки. «Просто будьте рядом с ним. И не слушайте никого. Вы ни в чем не виноваты». Девушка немного притихла, с трудом встала и, уже заходя в дом, обернулась. «Я не смогу жить без него!» Дверь захлопнулась. Я попыталась рассмотреть на знакомом лице какие-то изменения, но страж выглядел как обычно. «Арен, что это была за магия?» — спросила я, и перед глазами встал незнакомый ритуал по изгнанию духов. Он ведь уже делал что-то похожее. Что-то, чему я не могла найти объяснение. Но некогда было спросить. Пойдем обратно. Боюсь, это меньшее, что должно нас сейчас волновать. Аарон развернулся в сторону трактира и пошел быстрым шагом. Мне пришлось ускориться, чтобы не отставать. «О чем ты?» «Изабель. Ей же еще нет 18. Бросил он на ходу, даже не оборачиваясь. «Нет. Совершеннолетие принцессы отпраздновали бы с размахом. Даже я в своем захолустье должна была услышать, а... Она же тоже ребенок. Сердце пропустило удар. Я споткнулась о торчащий из брусчатки камень и чуть не полетела на землю. Аарон вовремя подставил руку, и я уцепилась за нее, как за соломинку. «Думаешь, она тоже заболеет? Но она же не маленькая. Может, обойдется?» Я всего лишь хотела услышать, что все будет хорошо. «Сомневаюсь. Но чем быстрее мы дойдем, тем быстрее проверим. Я могу и ошибаться». Дальше мы практически бежали. Улицы опустели. Что творится за закрытыми дверями, мне было неинтересно. В голове билась всего одна мысль. Только бы успеть. Я взлетела по небольшой скрипучей лестнице под удивленным взглядом хозяина таверны. Толкнула дверь нашей комнаты. Внутри было темно. На моей кровати темнела гора сложенных вещей, а на соседней спала Изабель. Ровное дыхание нарушало тишину, а мне оно слышалось самой лучшей мелодией. Сзади раздались шаги. Аарон зашел внутрь, а я обернулась к нему, желая успокоить и обрадовать. Но он зажег свет в комнате. От неожиданности я зажмурилась, отворачиваясь. А когда проморгалась, заметила, что Изи даже не шелохнулась. На негнущихся ногах я подошла ближе. Принцесса действительно спала. Только на руках у нее темнели пятна. Я задрала рукава платья, в которое она вновь переоделась, все еще смущаясь ходить в брюках. Тонкие запястья опоясывали черные струпья с кровавыми прожилками. Попыталась ее растормошить, позвать по имени, разбудить. Бесполезно. Обессилев, я уселась прямо на пол, держа горячую безжизненную руку в ладонях. Я должна была об этом подумать. Слезы застилали глаза и стекали по лицу. Но это такая мелочь, что я просто не обращала на них внимания. Меня подхватили на руки, заставив отпустить Изабель. Аарон сел на мою кровать и усадил меня себе на колени, убаюкивая как маленькую. «Ты не виновата». Уткнулась лицом в его плечо и замотала головой. Я затащила ее сюда. Я согласилась искать драконов, зная, что это бесполезная затея. Я втянула ее в неприятности. Надо было просто отказаться, и с ней все было бы в порядке. «Тише. Мы придумаем, как ее спасти. И всех остальных. Слышишь?» Теплые руки гладили меня по спине. «Я схожу к лекарю за настойкой, чтобы сбить жар. У нас еще есть время». «А толку? Лекарства не помогают. Шкатулки у нас нет. Выхода нет. Но почему именно она? Все это произошло потому, что я когда-то испугалась своей судьбы. Решила ее перехитрить. Так и расплачиваться надо мне, а не ни в чем не повинной девчонке». «Эй!» Аарон обхватил мое лицо руками, пытаясь поймать взгляд. «Я приведу лекаря. Прекращай реветь. Посмотрим, что он скажет, а потом будем думать, что с этим делать». И он ушел. Какое-то время я просто сидела, уставившись в одну точку. Потом рискнула подойти к принцессе. От того, что я увидела, мне захотелось взвыть. Сдерживаясь, я до крови прикусила губу. Собрала остатки разума и сил и решила сделать хоть что-то. Изабель становилась только хуже. Я металась по комнате, пыталась влить в девушку магию, вспоминала все, что знала о лекарском деле. Бесполезно. Она так и лежала на кровати безвольной куклой, почти белая на фоне цветного покрывала. Наконец в дверь постучали. Я рванула ее открывать, будто там была моя последняя надежда. Впрочем, так оно и было. «Ты его не привел?» Я закусила губу, не обращая внимания на то, что она вновь закровила. Сердце бешено билось. Взгляд метался между Аароном и лежащей девушкой. «Лекари ей не помогут. Прости». «Что?» Я сорвалась на крик, но потом просто зашипела, боясь потревожить беспокойный сон больной. «Мы должны попробовать! Посмотри на нее! Ей стало хуже!» Я отодвинула ворот дешевого шерстяного платья и указала на расползавшееся по некогда ровной коже багровое пятно. Оно уже было размером с мою ладонь, и на нем начали проявляться струпья. Такие же покрывали руки и стали появляться на лице. «Она умирает, Алессандра». Аарон шагнул ближе и прижал меня к своей груди. Я со всей силы стукнула его по плечу, а потом разрыдалась. Из-за моей глупости принцесса умирала. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем слезы кончились. Внутри была звенящая пустота. Ни мыслей, ни чувств. Я отстранилась от Аарона и бросила взгляд на Изи. Горько усмехнулась. Робкая надежда, что что-то изменилось, растаяла. Открыла окно, обнаружив сбоку подогнутый гвоздь. Вот почему оно ночью не поддавалось. Воздух, казалось, пропах болью и отчаянием. Ночь вступила в свои права, спрятав город от робких лучей надежды. Ночь. Шальная мысль возникла в моей голове. Глупая. Опасная. Единственная. С блестящими глазами я повернулась к Аарону. «Даже не думай», — ответил он на еще не высказанный вопрос. «Но я же еще ничего не говорила». Я подошла ближе, понимая, что мне понадобится помощь. «Я по глазам вижу, что идея дурацкая». «Нет. Точнее, я замялась. Она действительно ужасна, но я не вижу другого выхода. Я хочу позвать барона Самиди». Я выставила руки, заранее защищаясь от крика и отговорок. Но ответ привел меня в еще больший шок. «Я сам это сделаю». Наверное, мои глаза стали размером с приличное блюдце. Я решила воспользоваться тем, что Аарон меня не отговаривает, и заодно задать ему пару вопросов. «Почему именно ты?» «Нет, я как бы не против, но к чему тебе навлекать на себя гнев духа?» Аарон отвернулся к окну, не желая смотреть мне в глаза. «Потому что меня он точно услышит и придет. Я его сын».